Моя ставка была в Шонбрунне, австрийском Версале. Сюда и прибыла делегация горожан с ключами от города. И я мог теперь сказать своим воинам: солдаты, прошел месяц с тех пор, как неприятель вторгся во владение нашего союзника. Ровно через месяц, как я вам обещал, вы в Вене. Будьте же снисходительны к бедным горожанам, к этому доброму народу, имеющему все права на наше уважение. Итак, Вена пала, но сопротивление не было сломлено. Воспользовавшись нашей нерасторопностью, эрцгерцог Карл успел переправить армию через Дунай и сжег все мосты. Я был в изумлении от везения неприятеля, это было что-то новое, и от его непривычного упорства, и все яснее понимал я: это другая война. Теперь мне предстояло форсировать Дунай. План был совершенно ясен: переправить армию по Отмели до острова Лабау, оттуда навести понтонный мост и высадить войска на левом берегу. И началась битва, столь яростная, что я еще раз почувствовал: передо мной другая армия. Они заразились духом Испании, теперь мне приходилось выцарапывать победу. И когда храбрец Лан уже рубил австрийцев, рухнул мост еще один знак. Судьба начинала отворачивать свое лицо. Но тогда я прогнал эту мысль. Мне пришлось приказать отступать от столько разбитых австрийцев. Они храбро теснили нас. Артиллерия била непрерывно. Они многому у меня научились. И, проклятье, я потерял лучшего Ланна. Ему оторвало ногу ядром, он лежал на земле уже в забытии, а я сидел над ним. Он умер на моих глазах. Как мне будет его не хватать в Москве? В тот день я потерял 20 тысяч. Мы отошли обратно на Лабау зализывать раны. Вся Европа гудела о моем отступлении. В Париже распространились слухи о моем поражении. Австрия торжествовала, говорили, что я заперт на Лабау и даже погиб. Самое смешное: Франц послал прусскому королю радостное сообщение о моей смерти и пригласил поглядеть на мою могилу. По Германии прокатились бунты. В Тироле, в Вестфалии вспыхнули восстания. Это были нехорошие зорницы. В это же время англичане высадили десант в Нидерландах и грозили Бельгии. В Париже, отвыкшим от неудач, началась паника, и ее умело раздувал Фуше. Он тотчас издал забавное воззвание: «Докажем миру, если гений Наполеона и предал великий блеск Франции, его присутствие вовсе не обязательно, чтобы отразить угрозы врага». Этот вчерашний якобинец вспомнил дни революции и возродил национальную гвардию, расторопно мобилизовал 40 тысяч гвардейцев для отпора врагу. Вернувшись в Париж, я, конечно же, одобрил его меры, но хорошо запомнил: его присутствие не обязательно. И уже вскоре Фуше расстанется с министерством полиции. Обострились отношения и с папой. Я настаивал на соблюдении правил континентальной блокады и конкордата. Папа объявил мне, что конкордат соблюдает и моего права предлагать французских епископов не оспаривает, но лишь размышляет по поводу моих кандидатур, поэтому порой возникают задержки. Что же касается блокады, то миссия папы на грешной земле запрещает ему принимать чью-то сторону в размолвке между чадами церкви. Наместник Бога должен сохранять мир со всеми. Я написал ему, что англичане — еретики с точки зрения его римской церкви. Я же его союзник, и он обязан поддерживать меня, ибо моя борьба с Англией должна стать борьбой римской церкви с англиканской ересью. Но мои религиозные размышления его не убедили, и порты папской области по-прежнему остались открыты для английских судов. И после